Часть первая. Возвращение к женственности. Иногда необходимо вновь осознать свою красоту. Голуэй Киннелл. В этой части я расскажу вам, как пробудить в себе природную женскую силу и как она поможет вам достичь любви и счастья в отношениях. Вы найдете свою внутреннюю ценность, узнаете, что делает вас уникальной, с какими вы можете столкнуться проблемами и как их решать, а также как развивать свое очарование и почему оно так важно. Женственность дана каждой из нас от природы, но мы растеряли ее в стремительно меняющемся мире. Во многих культурах матери больше не учат женственности дочерей. Все чаще за женственность и гендерную идентичность клеймят и порицают. К сожалению, мы живем во времена токсичной маскулинности, где, чтобы считаться женщиной, достаточно носить женскую одежду и делать макияж. Это невероятно поверхностное суждение. Против женщин ведется война. Утверждают, что это ради нашего блага. Люди борются за наши права, рабочие места для женщин и улучшение их положения в обществе и в политике. Однако это не так. На самом деле, это борьба против нашей идентичности, нашего права быть женственными. Я все чаще замечаю, как нелегко женщинам вокруг разобраться в себе. Они забывают о том, что такое быть женщиной и почему это важно. Да, мы добились возможностей для развития карьеры, получили больше прав, но потеряли радость жизни. Нам необходимо вернуть свою женственность не внешнюю, но внутреннюю. Она есть в каждой из нас, просто не каждая научилась пользоваться этой своей силой. Женственность — вот путь к счастью и гармонии с собой и миром.